Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». И сейчас мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит девятая часть автобиографического очерка брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». «Однажды, чтобы найти обвинение и посадить меня в ШИЗО и ПКТ, подослали коварного человека, который пообещал приближенному тувинцу пронести для меня в зону деньги. От меня же требовалось только написать записку друзьям и попросить денег. Дух Святой подсказывал мне не делать этого, но тувинец так усиленно просил, что я не устоял. Тот коварный человек, получив деньги, отнес их начальнику и все рассказал. С большим злорадством начальник режима и оперуполномоченный посадили меня в ШИЗО на 15 суток. В камере было холодно, пол цементный, стены покрыты инеем. Бушлат и безрукавку отобрали. Мне, как новичку, нужно было 2 ночи спать возле стены, но заключенные, их было 4, проявили ко мне человеколюбие и дали место в середине». В ШИЗО один день давали 300 грамм хлеба и кружку кипятка, а на другой день 600 грамм хлеба и жиденький супчик. Физически было очень тяжело, но Бог укреплял, и я не заболел. Через 15 суток пришел в ШИЗО начальник оперчасти и, злорадствуя, объявил, что есть постановление поместить меня в ПКТ на 4 месяца. Посадили меня к тувинцам, по-видимому, с намерением, чтобы они поиздевались надо мной. В камере было 12, пол деревянный, под потолком обледенелые щели, а в двери внизу дыры, чтобы был сквозняк. Холодно. В 9 часов вечера заносили матрасы, одеяло, бушлаты и безрукавки, а в 5 утра забирали. Днем лежать не разрешалось, кормили здесь 3 раза. На 1 час выводили во дворик, но была зима и почти никто не хотел выходить. Раз в 10 дней с большим трудом можно было помыться в душе. С трудом, потому что времени для мытья выделяли очень мало, и воду пускали то горячую, то холодную. Впрочем, так было почти во всех лагерях. В первый же день в ПТК подошел ко мне молодой высокий тувинец и грязными руками начал дотрагиваться до моего лица. Я попросил его не делать этого, а он возмутился. «Я могу убить тебя, и мне ничего не будет». Я понял, что ему поручено делать мне зло, и спокойно сказал: «Если Бог позволит тебе, то убьешь, а если не позволит, то ничего не сделаешь, а если и убьешь, что Бог будет с тобой делать?» Он отошел от меня, что-то пробормотал по-тувински и больше не подходил. На другой день еще один тувинец подошел ко мне. «Дед, вы проклинаете тех, кто делает вам зло?» «Нет, наоборот, благословляем, так учит Евангелие». Он вопросительно посмотрел на меня. «Почему же мы друг друга и монголов грабим безнаказанно, а как только у староверов что украдем, обязательно несчастье случится? Значит, они проклинают?» Я сказал, что староверы не проклинают. Это Бог вступается за верующих. После этого разговора меня никто не трогал. Однажды ночью по моему лицу пробежала мышь, и я, схватив ее, задушил и бросил к двери. Утром, увидев мертвую мышь, тувинцы подняли крик: «Кто ее убил?» Они считают мышь священным животным, и ее ни в коем случае нельзя убивать. Я объяснил, почему задушил ее. Тувинцы предупредили, что в следующий раз побьют меня, если такое повторится. Вечерами перед сном заключенные просили рассказать что-нибудь о Боге, и я с радостью говорил о Христе, о покаянии и жизни с Богом. Особенное расположение к себе я почувствовал после того, как Лина прислала мне бандероль – целый килограмм чеснока, и я перед едой раздавал каждому по 1 зубчику. Многие благодарили и говорили: – «Как хорошо, что ты верующий, угощаешь нас чесноком, а мы получаем только табак, которым лишь себе вредим». Была в ПКТ еще 1 возможность засвидетельствовать о Боге. Молодой татарин передал через повара письмо из ПКТ в зону. и оно попало оперуполномоченному. За это татарину грозило ШИЗО. Он подошел ко мне с просьбой помолиться, чтобы его не посадили. Я предложил ему помолиться вместе, но он отказался. Тогда я сам стал просить об этом Господа и умолял его услышать мою молитву ради свидетельства этим людям, что Бог слышит тех, кто обращается к Нему. И Бог ответил, татарина не наказали. Через некоторое время он снова попал в такую же беду и пришел ко мне с той же просьбой. Я опять помолился, и Бог и в этот раз сохранил его от ШИЗО. Тогда татарин сказал, «Теперь я понял, что есть живой Бог. Вот через 3 месяца освобожусь и сразу же пойду в молитвенный дом и покаюсь». Не знаю, исполнил он свое обещание или нет, но для моих сокамерников этот случай был хорошим свидетельством. Письма в ПКТ приносили редко, но однажды добрый офицер принес мне целую пачку писем и рождественских открыток. Сколько радости и утешения доставили они моей душе! Еще и сейчас слезы умиления выступают на моих глазах. Как дивен наш Господь! Как велика его любовь! Особую радость я получил, читая одно стихотворение, которое потом выучил в ПКТ и часто повторял. «Оделись сопки в хмурые туманы, и ткут печаль унылые дожди, а где-то солнце золотит каштаны. С тобой, Господь, надейся, веруй, жди». Для тех, кто верит, все приносит благо, осенний дождь и зимняя пурга, весенние потоки по оврагам и майские зеленые луга. Для любящих доступно совершенство в терпении и верности святой, невозмутимый внутренний покой и радости бескрайнее блаженство. Я радовался, пел, молился, благодарил Бога, а злобный Аман, начальник режима, почти каждый день приходил в камеру и со злорадством спрашивал, как жизнь. «Слава Богу! Хорошо!» — отвечал я. «Слава Богу!» — с досадой удивлялся он. «Да, слава Богу!» При этом в моем сердце звучали слова. «Суровый край, ты север, но проклятия от Божьих слуг тебе не услыхать. Зимы твоей холодные объятия мы теплым словом будем согревать». Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край далекий Воркутан, ты приняла в железные оковы за веру изгнанных свидетелей Христа. Суровый край, ты север, но проклятия от Божьих слуг тебе не услыхать. Зимы твоей холодные объятия мы благовестием будем согревать. За месяц до освобождения из ПКТ меня привели к начальнику режима, и он, показывая Евангелие, торжествующе произнес: «Ну вот, нашли вашу книжечку». «Отдайте ее мне», — спокойно сказал я. «По закону вы не должны отбирать ее». «Отдам, отдам, если вы кое-что пообещаете», — лукаво заметил начальник. Я сказал, что изменять Христу ни за что не буду. А с него, если он не покается, Бог однажды спросит за все. Освобождаясь из ПКТ, я оставил тувинцам свой бушлат и другие вещи, какие у меня были. Они искренне благодарили меня. В зоне я узнал, что Евангелие лежит в кабинете начальника колонии, и его читают все желающие. Слава Богу! Из ПКТ я вышел сильно истощенный, и добрые люди поддержали меня продуктами. Получив предложение помогать дневальному в рабочей бригаде, я согласился. Здесь отрядный был добрее, к тому же появилась хорошая возможность послужить людям. С приемом пищи в столовой были свои трудности. Надзиратели понуждали есть быстро, а кто не успевал, оставался голодным. С собой брать ничего не разрешалось. Если же кто и пытался что-то пронести в барак, то при входе из столовой надзиратели и соповцы все отбирали. А потом за такое грубое нарушение режима нужно было не менее 2 часов собирать по зоне камни и складывать их в кучу. Пришлось и мне однажды понести такое наказание. Как ни старался я объяснить, что у меня нет зубов и я не успеваю съедать то, что положено, меня никто не слушал. А один раз, хоть я и не нарушал режима, меня вызвали в ШИЗО и велели носить на 2-й этаж бетон. Я отказался, потому что однажды пожилой заключенный упал вместе с носилками. Надзиратели немного покричали, но все же освободили меня от непосильного труда. В начале 1987 года, когда лагерный срок уже близился к концу, вызвал меня начальник колонии и весело сказал: «Ну, Иван Яковлевич, садись поближе, мы будем говорить с тобой по-хорошему». В кабинете сидел и прокурор Тувы, русский. Он пригласил меня за стол, на котором лежали шоколадные конфеты и стоял ароматный чай. Я отказался от еды, сказав, что буду пить чай в столовой для заключенных. «Что, боишься?» – спросил прокурор. «Да», – ответил я. «Подобные вам начальники не так давно напоили нашего единоверца чаем. Тот еле выжил». Прокурор взял конфету и стал есть, демонстрируя, что в ней нет ничего опасного. «Ешьте на здоровье», – пожелал ему я, не притронувшись к угощению. Начальник колонии сказал, что меня вызвали по вопросу освобождения. «Петра Румачика, Ульяну Германюк и других уже освободили по помилованию. Напишите и вы в Верховный Совет просьбу о помиловании и поедете домой». Я ответил, что виновным себя не считаю. Меня судили как верующего, а не как преступника. Долго они уговаривали меня, а потом начальник заявил: «Если вы не хотите написать, то напишет администрация. Тем более, что вы участник войны». После этого разговора отношение начальства ко мне изменилось в лучшую сторону. Многие уговаривали написать просьбу о помиловании. На последнем личном свидании Лина рассказала о добрых переменах в нашей стране, и мы благодарили Бога за то, что Он посылает народу своему облегчение в страданиях. За 2 дня до конца срока меня вызвали с вещами на вахту и повезли в Кызыльскую тюрьму. Там привели к врачу, который стал расспрашивать меня о здоровье. «Удивляетесь, что я еще живой и хотите, чтобы скорее умер?» – спросил я. «Нет, я хочу, чтобы вы жили», – сказал врач. Я понял, что его задача – проверить, выдержу ли я этап. Самолетом меня доставили в Красноярскую пересыльную тюрьму. Вспоминая беседу с начальником колонии, я еще раз убедился в его лживости. Действительно, они идут по следам своего отца, дьявола, лжеца от начала. Как хорошо, что я надеюсь не на мирскую власть, а на Господа. Я радовался, что в сердце не было зла ни на кого, что мог всем простить. В Красноярске меня поместили в камеру для ссыльных. Многочисленные клопы и тараканы – наводили страх и не давали спать. Этапники начинали просить, а потом и требовать уничтожить насекомых. Тогда нас вывели на прогулку и камеру залили холодной известью, так что даже дышать в ней было невозможно. Когда нас вернули в камеру, надзиратель принес таз с водой, бросил на пол тряпки и сказал: «Убирайте сами». Многие возмущались, кричали. И в результате нас вывели и поместили в боксики одиночные камеры, где можно только стоять. Часа через 2 завели всех в ту же камеру, и мы с одним стариком все вымыли и убрали. Меня долго не вызывали на этап. Где-то через 1 месяц я написал заявление начальнику пересыльной тюрьмы, но ответа не получил. И только после 2-го заявления меня вызвали с вещами и вместе с другими 2 ссыльными привезли воронком в аэропорт. Наслаждаясь теплом и свежим воздухом, я спросил у офицера, куда нас отправляют. «Летим с севера Енисейск, 800 километров на север», — сказал он. «Не бойся, я с тобою», – засвидетельствовал мне Дух Святой, и сердце наполнилось радостью и хвалой. Ссылка. «Странствуя по сей земле, я буду с тобою и благословлю тебя». Бытие 26.3. В Северо-Енисейске мы первым долгом попали в милицию. Капитан, который занимался ссыльными, записал наши данные, объяснил обязанности и права ссыльных и пообещал в понедельник, мы приехали в субботу, устроить на работу, где нам выдадут аванс. Я попросил его дать мне хотя бы несколько рублей, чтобы отправить домой телеграмму и купить хлеба. Он немного подумал, посмотрел в личное дело и, узнав, что у меня есть на счету деньги, дал каждому из нас по 10 рублей с условием, что я возвращу ему всю сумму. В общежитии нам выдали постель и всех троих поместили в красном уголке, где было холодно и грязно, как в заброшенном доме. Я поблагодарил Бога за все и поспешил на почту отправить Лине телеграмму. На обратном пути я купил хлеба и не переставал удивляться и радоваться тому, что могу ходить без конвоя. Верующих в этом городе я не нашел, узнал только, что когда-то здесь была небольшая община, а сейчас никого нет. Через 2 дня пришли от Лины деньги. Я отдал долг капитану милиции, купил себе необходимое и со слезами благодарил Господа за его любовь и милость ко мне. В милиции я заявил, что работать не буду, так как мне уже 68 лет. «А как же вы будете жить?» – удивился капитан. Я сказал ему, что у меня есть семья, много друзей, они помогут мне. В следующий раз, когда я пришел отмечаться, один майор спросил. «Ну что, дед, помогают тебе твои друзья?» «Да». «Ну и слава Богу». Жить в общежитии было трудно. Неработающие, полуголодные, ссыльные, беспробудно пили, дрались, доходило даже до смертных случаев. Я долго искал квартиру, но не мог найти. Ссыльному все отказывали. Тогда я написал Лине, чтобы она не приезжала, пока я не найду жилье. Крыша в общежитии протекала, и в коридоре во время дождя всегда стояла лужа, через которую надо было перепрыгивать. Я спросил у женщины-коменданта разрешение посмотреть крышу и залатать дыры. Она с большим удивлением разрешила и дала инструмент. Я починил крышу, тем самым вызвав недоумение у многих ссыльных. В нашей комнате было очень грязно, и я предложил сделать уборку. Но мои соседи не захотели и мне запретили. Пусть, мол, комендант убирает. Когда они ушли, я все же вымыл всю грязь, помыл пол. Стало уютнее. Получив 2 посылки, я сердечно поблагодарил Бога за участие близких и родных и угостил продуктами живущих со мной. Мужчины предложили мне отнести посылки в кладовую, к коменданту, чтобы не украли. Но я помолился и решил оставить все в комнате. Слава Богу, никто ничего у меня не украл. Обслуживал себя я сам, готовил кушать, стирал, ремонтировал одежду. Когда я начинал молиться, соседи замолкали или вообще уходили из комнаты. О Боге беседовали коротко, жаждущих не было. Лето было в разгаре, когда ко мне приехала Лина на бессрочное свидание. Какое это чудо! Мы могли вдоволь общаться, не переживая, что кто-то подслушает, и что через 2 дня наше общение прервется. Теперь все было по-другому. Мы могли ходить по улице, петь, разговаривать, молиться. Только жить было негде. В гостинице мест не было, на квартиру не брали. Что делать? Лина прилетела с братом Павлом из Полтавы. Радостная встреча, горячее приветствие. Как сильна кровь Христа и как велика Его милость к нам. С немалыми трудностями мы сняли комнату у бывшего надзирателя. Любитель выпить, он не дал нам ночью спокойно отдохнуть, и мы решили срочно искать другую квартиру. Первый день нашего совместного общения мы провели в тайге. День выдался солнечным и теплым. Тайга приняла нас гостеприимно. Мы пели и беседовали на свежем воздухе, наслаждаясь величием стройных сосен, щебетом птиц и прелестью распустившихся цветов. В тайге мы совершили вечерю Господню, поделились друг с другом пережитыми радостями и скорбями и прославили Бога за обилие милости и благодати. Домой пришли поздно вечером. Хозяин, узнав, что мы решили уйти от него, стал себя вести тише. Но мы все же молились о том, чтобы найти хорошую квартиру. Утром мы с братом Павлом ушли в город и целый день провели в поисках жилья. Уже возвращаясь домой, увидели объявление, что в поселке Тея, 36 километров от Северо-Енисейска, продается дом. На следующий день мы с Линой поехали туда и, к своему счастью, договорились с хозяевами о покупке дома. Павел улетел домой, так как у него кончался отпуск, а мы с Линой переехали в Тею. Со слезами мы благодарили Господа за тихий уголок и за возможность быть вместе. Домик был деревянный, маленький, две комнаты, кухня и прихожая. Рядом с домом стояла баня, за ней сарай, во дворе лежало много дров, а за домом был большой огород. В поселке проживало около 2000 человек, в основном бывшие ссыльные и партийные работники. Мы купили с Линой необходимое, и она улетела на Украину, чтобы выписаться и найти деньги на покупку дома. Казалось, можно было немного успокоиться, хотя и вдали от церкви и родных. Но переживания не кончились, власти не оставляли в покое. В середине августа меня посетили два брата из Симферополя. Они приняли живое участие в благоустройстве моего жилища, стали заготавливать дрова, ремонтировать то, что валилось. И вдруг пришел участковый милиционер и приказал мне на следующий день явиться в отделение. Я почувствовал недоброе. Перед его приходом я был в магазине, и продавец сказал, что приезжал милиционер и, показав мою фотографию, спрашивал, где я живу. Утром я пришел в кабинет по вопросам ссыльных и, увидев там лишь неизвестного мне человека в гражданском, хотел уйти. Однако он остановил меня и сказал, что хочет со мной побеседовать. Я понял, что это сотрудник КГБ. «Где вы вчера были?» — спросил он. «Дома. Отлучался только в магазин». Он возмущенно прервал меня и, называя обманщиком, заявил, что они прождали меня возле дома более часа, а я так и не появился. В это время зашел капитан милиции, и я объяснил ему, что целый день был дома, по улице Шоссейная, 14. Он открыл книгу, посмотрел и сказал, что они искали меня по улице Школьная, 14. Извинившись, он отпустил меня». А на другой день капитан приехал в Тею и объявил мне, что я должен возвратиться на жительство в Северо-Енисейск. Я напомнил ему, что он сам разрешил мне поселиться в Тее. А почему теперь такая перемена? Он ответил, что так приказало начальство. Я должен быть всегда на виду, так как являюсь опасным для государства человеком. Мы остановились на том, что они найдут мне квартиру, и тогда я перееду. Я сообщил о происшедшем Лине, и церковь начала ходатайствовать перед правительством о том, чтобы меня не ущемляли в правах. Мы с братьями из Симферополя тоже постились и молились. 19 августа, в день моего рождения, мы поблагодарили Бога за прожитые годы, за крепость и силу, дарованную мне свыше, и за все благословения». А потом я поехал в милицию, и капитан сказал мне, что Москва отменила принятое обо мне решение, и я могу прописываться и жить в Тее. Как мы были благодарны Богу! Он и в этот раз был очень внимателен к нашим молитвам и послал просимое. Слава Ему! Вскоре разделить трудности моей ссыльной жизни приехала Лина, моя верная спутница. Мы рассчитались с хозяевами за домик. Купили все необходимое, заготовили на зиму картошку и другие овощи. Каждый день с глубокой благодарностью мы поклонялись милосердному Богу за Его благодеяние. Лина заметила однажды, что здесь, в ссылке, Господь дал нам настоящий отдых. молясь о пробуждении в поселке, мы начали свидетельствовать людям о Боге. Были сочувствующие, были и противники. Как только наш адрес стал известен христианам, многие поспешили посетить нас словом приветствия, посылкой, а кто-то и сам приезжал. За 8 месяцев 1988 года мы получили около 1000 писем и открыток, в том числе 344 новогодних поздравления, 265 пасхальных приветствий, 82 поздравления с днем рождения и 44 с праздником жатвы. Пришло в Тею 130 посылок и 48 бандеролей. Около 60 братьев и сестер посетили нас и разделили с нами радость общения. Как не благодарить за это Господа, ради которого и происходило все это? Мы восхищались Его божественной заботой и славили за право идти Его путем и пользоваться Его благоволением. Кроме фруктов, овощей и всяких гостинцев, братья и сестры привозили слово утешения и укрепляли нас надеждой на нашего Господа. Некоторые пожелания мы записывали на магнитофонную ленту, и мне хочется передать речь Вениамина Хорева, который с сыновней любовью желал нам самого прекрасного жить для славы Божьей. «Дорогие Иван Яковлевич и Неонила Ивановна, хочу оставить вам в пожелание текст из 91-го псалма. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь. Обитатели дома Божьего сочны и плодовиты не только на юге, но и на суровом севере, где вера испытывается морозами, где упование проверяется одиночеством. Легко сохранять сочность, посещая многолюдные собрания, где можно сказать проповедь, провести беседу. Но ваша тропинка сегодня проходит через тайгу. Оторванные от церкви, от родных и друзей, сохраните духовную свежесть, чтобы была сила возвещать, что праведен Господь. Придет однажды и ваш день освобождения, и хотя у вас уже солидный возраст, 68 лет, мне хочется сказать: будьте сочны, плодовиты, будьте свежи. Сочная старость – большой дефицит в наши дни. Но кто остается посаженным в доме Господнем, тот будет цвести и плодоносить. Иван Яковлевич, почти 30 лет назад вы проводили молодежное общение в Молдавии и говорили о Господе так, что молодые сердца загорались огнем жертвенности и самоотдачи. Загорались желанием больше любить Искупителя и идти узким путем. Желаю, чтобы до конца своей жизни вы оставались другом молодежи и ее наставником, чтобы слово ваше было вдохновенным, живым, сильным. Конечно, ваши физические силы обязательно ослабеют в старости, но пусть не истощится сила Духа Святого, вера и упование на Бога. Мы будем молиться о вас и ждать на наших молодежных общениях, как когда-то ждала молодежь в селе Трушены в Молдавии. Я рад, что смог посетить вас в этом далеком краю. Признаюсь, иногда жалею, что моего папу ни разу не сослали. В Молдавии к ссылке не принуждают. Моя жизнь проходила в разлуке с отцом. Самое большее 4 месяца мы жили вместе, когда папа был под надзором. Поэтому мне хотелось бы побыть с ним, пусть даже в ссылке. Возможно, Господь сократит время вашего скитания, ведь Он ведает судьбами святых своих. Прошу вас, не забывайте Молдавию. Наша молодежь хотела бы вместе с вами поклониться живому Богу и насладиться живым общением. Мне особенно запомнилось это пожелание, потому что оно было созвучно моему сердечному стремлению возвещать о любимом Господе и до самой смерти служить Ему. А вот еще одно свидетельство искреннего участия в скорбях страдальцев, самобытное, нескладное, но исходящее из самого сердца, стихотворение Николая Нестеровича Яковенко. Этот брат посетил нас глубокой осенью. «Меня не тянет на курорты. Я ехать в Ялту не хочу. Туда, где белые медведи, я к нашим братьям улечу. Туда, где крепкие морозы, где ссыльным братьям нелегко. Они от родины далеко, Антонов, Бойко и Пушков. Они свободу отстояли, и ныне в городе, в селе идут собрания большие, свободно на большой земле. Блаженны изгнаны за правду, хотя вины здесь вашей нет. Вы, как ни странно, отсидели за правду Божью много лет. Сейчас другая обстановка, безбожья кончился лимит. Во время этой передышки примите скромный мой визит. Не только мой. От всей Мирефы друзья послали вам привет. Из Соколова, Краснограда, поверьте, безучастных нет. Мы были некогда чужие, и речь была у нас не та. Теперь же близкими, родными мы стали кровью Христа. Я просил и прошу Господа, чтобы Он воздал своей милостью всем, кто старался разделить переживания страдальцев своим живым участием. Именно таким христианам скажет некогда наш Господь: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея, 25 глава, с 34 по 40 стих. Как-то раз в воскресный день к нам пришли три женщины. «Вы верующие?» – осторожно спросили они. «Да. А мы ищем Бога и не знаем, как Его найти». Мы с великой радостью приняли этих женщин, помолились и начали с ними беседовать. С какой жаждой воспринималась весть о спасении? Они стали регулярно приходить к нам, и вскоре все трое покаялись. Анна Ивановна, Галина Александровна и Аня. По пятницам и воскресеньям мы стали проводить богослужения, а в другие дни встречались просто для беседы. Хотя нас было и мало, Господь радовал и укреплял в вере. Жизнь этих женщин резко изменилась, и окружающие, заметив это, восстали на них, особенно на Аню. Она раньше занималась ворожбой и некоторых больных исцеляла дьявольской силой. Уверовав, она отреклась от прежнего занятия и перестала лечить. Люди угрожали ей побить, а баптистского попа, то есть меня, убить. Грозились сжечь нашу избу, но мы просили у Бога защиты, и Он сохранил нас. В августе 1988 года нас посетили два служителя и крестили обращенных к Богу сестер. Так в Тее образовалась маленькая церковь. Когда весть об этом дошла до начальства, двое пришли к нам на беседу. Один представился уполномоченным по делам религии в Красноярском крае, а другой отказался называть себя. «Значит, из КГБ», — просто сказала Лина. «Они всегда скрываются». Уполномоченный на все лады расхваливал верующих, убеждал, что времена поменялись, и теперь нас все будут уважать. Затем он предложил зарегистрироваться, чтобы в Тее был молитвенный дом, и люди приходили и каялись. На мой категорический отказ уполномоченный угрожающе произнес: «Если не согласитесь зарегистрироваться, я сейчас пойду к вашим членам и расскажу, кто вы. Они больше не захотят ходить к вам». На этом беседа закончилась. Они и правда зашли к Галине Александровне, которая раньше работала в комнате несовершеннолетних при милиции. Но она им так мудро ответила, что к другим они уже не пошли. Собрания наши продолжались. Через несколько дней мне сказали в отделении милиции, что с Красноярска прилетали товарищи и учили по-новому бороться с верующими. В тюрьмы не сажать, а отвращать от веры убеждениями. Начальник милиции предложил мне написать в Верховный Совет Украины просьбу о помиловании. Я отказался. Тогда он начал кричать, настойчиво повторяя: «Это же распоряжение Верховного Совета!» «Зачем вы сердитесь?» – спокойно сказал я. «Напишите, что я отказался. Вы же не можете меня заставить?» Через некоторое время меня вызвал районный прокурор и тоже побуждал написать просьбу о помиловании. Прошло совсем немного времени после всех этих бесед, и я получил срочную телеграмму о трагической смерти моего свояка Матфея Волошенко. С большими трудностями я получил документы и разрешение съездить на похороны. Уже в аэропорту, когда я был готов к посадке в самолет, ко мне подошли сотрудники КГБ и капитан милиции. Они забрали у меня билет, возвратили деньги и заявили, что Москва запретила мне выезжать из ссылки. Огорченный, я сказал, что буду жаловаться, и вернулся домой. На мою жалобу от прокурора пришел ответ, что со мной поступили крайне несправедливо, за что начальник милиции был наказан. Зима в этих краях длилась 10 месяцев. Морозы доходили до 60 градусов. Лина на морозе задыхалась и потому на улицу почти не выходила. Она готовила и убирала в доме, а я утром и вечером топил печь, ходил в магазин. Два раза у Лины был сердечный приступ, исчезал пульс и прекращалось дыхание. Я взывал к Богу, и Он по милости своей возвращал ее к жизни. Много времени уходило на письма. Я старался ответить всем, от кого получал. Посылки я привозил на санках. Почта находилась в 700 метрах от дома. Один раз пришло 17 посылок, и заведующая почтовым отделением, очень добрая женщина, нашла грузовую машину и отправила посылки прямо домой. Я предложил шоферу 3 рубля, но он удивленно воскликнул: «Дед, ты разве не знаешь, что мы все делаем бесплатно?» Я, конечно, не знал, что среди ссыльных был заведен такой добродетельный порядок. Лина посоветовала мне угостить шофера и заведующую почтой медом. Это еще больше расположило их к нам, и они всегда были готовы помочь. Когда я читал слова апостола Павла «умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии», то всегда думал: «Чего в изобилии не жить? Вот в скудости, да, надо учиться быть довольным». Но когда у нас появилось изобилие, я понял, что нужно уметь им пользоваться. Поешь немного лишнего, и уже клонит в сон, хочется полежать. Чтобы противостать угождению плоти, я стал воздерживаться от лишнего, потому что оно опасно для духовного человека. Обычно мы с Линой 3 раза в день читали Слово Божье, молились, по пятницам и воскресеньям постились. После вечернего собрания в дни поста мы совершали вечерю любви. Лина с сестрами готовила что-нибудь, и мы в простоте и веселье сердца с благодарением принимали посылаемое Богом. Как-то раз ранней весной Лина сказала мне, что всю ночь не могла уснуть из-за лая собак. Наверное, снова где-то был пожар. А днем выяснилось, что во вторую избу от кладбища ночью влез медведь-шатун. Хозяин ударил медведя по голове горшком с цветами, и когда тот немного попятился, выскочил из дому, залез в машину, включил фары и светом отогнал зверя. Тогда медведь пошел к другому дому и, выломав окно, влез в комнату. В том доме жил охотник, и он убил медведя. Муж нашей сестры Ани был охотником и убил 49 медведей. Аня рассказывала, что ей самой не один раз приходилось встречаться с медведем в лесу, когда она собирала ягоды. Зверь тоже ел ягоды, но ее не трогал. Аня говорила, что на людей и животных нападают только те медведи, у которых забрали детенышей. Неприятно было думать, что в наш дом тоже может пожаловать этот страшный гость. Мы молились, и ангелы Божьи охраняли наше жилище и от пожаров, и от медведей, и от других опасностей. Когда мы получили письмо от Николая Петровича Полищука и узнали, что его освободили из ссылки, наши сестры стали молиться, чтобы меня не освобождали. Мы с Линой рассуждали, на чьи же молитвы Бог будет отвечать. На Украине молятся о моем освобождении, а здесь наоборот, просят оставить подольше. Сами мы всегда говорили, «Боже, да будет воля Твоя!» Потом сестры поняли, что они неправильно молятся, и стали просить, чтобы меня освободили, а сюда приехал другой брат. Прошло немного времени, и мы получили письмо от брата Виктора из Куйбышева. Он писал, что после долгих рассуждений и молитв в нем утвердилось желание переехать в Тею. Он прилетел в конце октября 1988 года. Сестры очень обрадовались, что Бог услышал их молитвы. А 4 ноября во время молитвенного собрания приехал из Северо-Енисейска капитан милиции и сообщил, что меня освободили по помилованию Верховного Совета СССР. Ходатайства о помиловании писали какие-то комиссии. Трудно передать печаль сестер, остающихся в Тее, и наши переживания за них. Утешало то, что Господь по своему верному обещанию не оставит этих немногих овечек, и Виктор будет проводить собрание. В слезах радости и печали мы провели прощальное собрание. Друзья помогли нам упаковать необходимые вещи, а дом и все остальное мы оставили Виктору. Он с благодарностью все принял и пообещал со временем выплатить сумму, которую мы уплатили за дом. Обещание свое он исполнил. Многие жители поселка, узнав о моем освобождении, разделяли нашу радость. Сосед даже вызвался отвезти нас в своей машине в аэропорт, чему мы были очень рады. С благодарным сердцем мы покидали Тею. Прощай, таежный край. Межи наши прошли по прекрасным местам, потому что великий Бог был с нами. Встреча в Кировограде была слезной. Дети, внуки и друзья не меньше нас радовались милостям Божьим, и мы вместе прославляли нашего доброго пастыря за то, что он не оставил нас среди неистовства безбожников и сохранил, как овец среди разъяренной стаи волков. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему вечная честь и слава. Церковь в новых условиях. Церкви же были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Деяния апостолов 9:31. С некоторым опасением и не очень явно в январе 1989 года служители Совета Церквей съехались на совещание. Прежних слежек уже не было. Во всех регионах страны прекратились разгоны богослужений. Народ Божий радовался. Повсеместно собрания начали проходить на одном месте. Многие церкви принялись строить для этого палатки. Пользуясь наступившим затишьем, руководящие братья на своем совещании решили начать подготовку к съезду. «По своей великой милости Бог давал мне силы, и я посещал большие и малые церкви с назиданием и утешением, совершал священнодействие. До 1982 года Бог позволил мне рукоположить 130 служителей по разным церквям, а после ссылки до общебратского съезда в 1993 году еще 77 служителей. Слава! Слава Господу!» Началась свободная проповедь Евангелия. Христиане стали строить молитвенные дома. По местам возникали новые общинные группы. К Богу обращались не только простые люди, но и высокопоставленные, образованные. Даже один уполномоченный по делам религиозных культов нашел прощение у ног распятого Христа и получил дар вечной жизни. Слава Господу нашему! Слава! Бог открыл дверь для благовестия, и глашатаи истины пошли в села и города, в больницы и школы, в тюрьмы и колонии. Бог по своей великой милости продолжал прилагать спасаемых к церкви. Во многих местах, где годами, а может и никогда не было верующих, образовались общины, появилась острая нужда в тружениках. В июле 1989 года в Ростове-на-Дону братья организовали расширенное совещание служителей братства. На нем впервые за многие годы присутствовал председатель Совета Церквей Геннадий Константинович Крючков. Приехали делегаты со всех регионов и объединений братства. В первый день в совещании участвовало около 700 братьев, а на второй день собралось около 2000 братьев и сестер. Подходящего помещения не нашлось, и совещание проходило во дворе под брезентовой крышей. Официального запрета властей на проведение столь представительного собрания не было. Мы 2 дня провели благословенно и радостно, совершили вечерю Господню. Я всем своим сердцем разделял и разделяю служение братства. Радуюсь, что многие и многие братья и сестры стоят в истине и не преклоняются под чужое ярмо с неверными. Избавленная от многих переживаний и трудностей, связанных с преследованиями, Церковь вступила в новую полосу, где испытание ее верности продолжается. И дал бы ей Бог верно перенести все и встретить своего Господа с радостью и дерзновением. Оглядываясь на пройденный путь, я благодарю Господа за милости, явленные мне и моей семье. Мы все спасены, мы принадлежим Богу. Трудным, но прекрасным путем мы шли. Надеюсь, что скоро придем в обетованный край, и это произойдет только по неизъяснимой милости нашего Бога. Лина уходит домой. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Псалом 89, 10 стих. Тяжелые тюремные и лагерные условия, другие скорби и страдания, выпавшие на долю моей подруги, сделали свое дело. Она серьезно заболела. Болезнь сердца и печени привела к тому, что в брюшной полости начала скапливаться жидкость. Лина лечилась травами, соблюдала диету, 2 раза на дни совершали молитву с помазанием, но жизнь ее близилась к закату. С мыслью о кончине мы вызвали участкового врача. Лина в больницу не обращалась, и медицинской карточки у нее не было. Врачу мы объяснили, что верим в загробную жизнь и смерти не боимся, а ее позвали с единственной целью, чтобы знала о болезни и после смерти выдала справку. Пожилая врач выслушала нас внимательно и стала убеждать, что больную можно вылечить, нужно только лечь в больницу. Лина согласилась. Доктора значительно облегчили страдания больной, удалили жидкость. Однако месяца через 2 жидкость снова начала собираться, и дошло до того, что Лине стало трудно дышать. 2 раза жидкость откачивали в домашних условиях, а потом Лина попросила: «Не мучьтесь возле меня, и меня не мучьте, не молитесь об исцелении, я хочу домой». И все же нам хотелось, чтобы она еще жила. Мы открывали Богу свое желание, но наша молитва обязательно заканчивалась искренним согласием: «Да будет воля Твоя!». Последний месяц Лина уже не могла ходить в молитвенный дом. Молодежь и друзья посещали ее, мы вместе молились. Мы старались исполнять все ее желания, хотя их было совсем мало. Она даже в болезни была очень терпелива и кратка. Служители Совета Церквей посоветовали мне больше быть дома, чтобы Лина переходила в небесные обители в моем присутствии. В последние сутки Лина сильно страдала. Вся наша семья собралась у ее постели. Не в силах смотреть на ее мучения, мы начали просить Господа, чтобы Он взял нашу любимую к себе. Бог не замедлил исполнить нашу просьбу. 24 сентября 1998 года в 6 утра дух моей подруги переселился в лучший мир. Произошла долгожданная и весьма желанная встреча Лины с Искупителем и Господом. Накануне смерти Лина сказала мне, что она собрала немного денег на похороны, а также написала завещание, которое хранится в шкатулке. Мне хочется опубликовать это завещание и тем самым хотя бы отчасти осветить внутренний мир христианки, которая с юности старалась жить по Слову Божьему. Завещание. Мои родные, соберитесь перед моим погребением и все вместе прочтите мое завещание. Мое пожелание вам всем. Живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу. Ефесянам 5:2. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Прошу вас, запечатлите эти слова в своем сердце, и пусть Господь поможет вам исполнять их в жизни. Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановление Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. Второзаконие 11:1. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой. Второзаконие 5:16. Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Книга Левит, 19 глава, 32 стих. Исполняя эти повеления самого Бога, окружите своего отца и дедушку Ивана Яковлевича Антонова вниманием, любовью и заботой. Особенно завещаю это Надечке как дочери, не исключая, конечно, и всех остальных детей и внуков. Смотрите, чтобы он всегда был сыт, обстиран и чист. Предоставьте ему уютный угол вашего жилья, где бы он мог в тишине и спокойствии побыть в общении с Богом через чтение Святого Слова и молитву. Он достоин получить от вас все это. Ваня, тебе завещаю, пиши письма Вене, Вере и их деткам хотя бы раз в месяц. Как любящий отец, наставляй, поучай, утешай. Наша Верочка одинока в чужой стране. Пусть хоть через письма она почувствует теплоту отцовской любви. Поступай с детьми не по их поступкам, а по заповедям Божьим. Не печальтесь и не плачьте сильно о моем уходе с земли, как не имеющие надежду. Гроб мой обейте материалом любого цвета, только не красного. Красный цвет – символ крови, пролитой в борьбе за коммунизм, новое безбожное общество, а я – христианка. Во время прощального богослужения спойте мой любимый гимн «Красота Иисуса, светись во мне». Преображаться в образ Христа было девизом всей моей жизни. От моего имени прочтите как стихотворение слова гимна «На небе нет больше страданий». Очень хочу, чтобы погребение мое сопровождалось духовым оркестром. Но если исполнить это желание будет трудно, не печальтесь. Напишите большими буквами слова Священного Писания. «Для меня жизнь Христос и смерть – приобретение» Филиппийцам 1:21. Хочу, чтобы этот текст несли перед гробом. Если возможно, напишите и следующие тексты. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» Иоанна 3:36. «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет» Иоанна 11:25. «Всем моим возлюбленным братьям и сестрам во Христе, Церкви Христовой, мое искреннее пожелание. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Сердечно благодарю Бога и вас, мои дорогие, за все хорошее, что сделали вы для меня. А за все нехорошее, что было с моей стороны, прошу прощения, я тоже простила всем. Похороните мой прах на любом кладбище, где это будет удобнее и принесет меньше затруднений и расходов. Одежду мою раздайте в деревнях нуждающимся сестрам во Христе. До свидания в вечности, мои милые. Всех вас буду ждать у ног Христа. Любящая вас жена, мама, бабушка, наименьшая сестра во Христе Лина Антонова. Она ушла домой, к отцу, а прах ее 26 сентября 1998 года мы предали земле. Я скорбел и плакал не только во время похорон. Отсутствие любимой спутницы отразилось глубокой болью в моей душе. Но Господь по милости своей утешал и утешает меня через детей, внуков и друзей. Я теперь еще глубже понимаю слова, сказанные однажды Творцом. «Нехорошо быть человеку одному» – Бытие 2.18. Мне хочется сказать каждому мужу: люби свою жену, исполняй ее добрые желания, бери на себя всю тяжелую работу и помогай ей в труде. Не скупись на доброе слово, хвали жену за порядок в доме, за хозяйственность, за воспитание детей, за доброту, нежность и ласку. Неси бремя своей жены. Мой жизненный путь по милости Господа еще продолжается. Бог дает мне здоровье и силу, и я тружусь физически и духовно, очищаюсь и освящаюсь, чтобы в радости встретиться с любящим Богом, ангелами Его, родственниками и друзьями, умершими в Господе. Это славная цель нашего земного странствия, о которой Иван Вениаминович Каргель в своей книге «Свет из тени будущих благ» написал так: «О мои братья, да не исчезнет из глаз ваших эта цель, истинная цель земного странствия. Купите глазной мази ушествующего с вами Господа, чтобы сделаться весьма дальнозоркими, потому что чем больше и лучше вы смотрите на эту цель, тем сильнее и скорее будет стремиться к ней сердце ваше. Да, только там наш окончательный и совершенный покой, где мы увидим его лицом к лицу. Там наш страннический посох превратится в пальму мира. Этот дом – наша хижина, в дом нерукотворенный, вечный. Надежда наша сменится действительностью, и наша вера – видением. Еще один шаг, и если надо, еще один, и тогда, да, тогда придет последнее. Тогда я брех чужой покину, отдав себя в руки Творца, страну желанную достигну, и это Родина моя». Аминь. Послесловие издателя. 4 октября 2009 года, на 91-м году жизни, заветное желание автора этой книги исполнилось. Бог переселил его в обетованный край. То было раннее воскресное утро. Иван Яковлевич намеревался вместе с церковью вспоминать страдания Господа Иисуса. Но Бог распорядился по-другому. Он положил конец земным скитаниям своего раба и взял его в лучший мир, обещанный всем любящим Господа. Иван Яковлевич Антонов никогда не покидал узкого пути. Любил Господа на деле, никогда не избегал страданий за верность Божьим заповедям. А страданий на его долю выпало много. Как служитель церкви он стоял впереди народа Божьего и одним из первых принимал на себя натиск врагов Господних. Иван Яковлевич – многолетний труженик на Неве Божьей и страдалец за веру в Бога. 22 года он провел в неволе, 8 лет был на нелегальном положении. Но от дела Божьего не отстранился, заповедям Божьим не изменил. Священное Писание заповедует нам подражать вере таких христиан, каким был Иван Яковлевич. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Евреям 13:7. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 9-я заключительная часть автобиографического очерка брата Ивана Яковлевича Антонова «Мое счастье в Боге». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос Мира», и эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Нам очень интересно знать ваше мнение о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по следующему номеру телефона. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Мы шли достойно в Божий дом, герои веры, добисан жизни трудный дом. Верно, завелось велико.